Мерлин, как же не хотелось колоться перед этими слишком уж прозорливыми дамочками. Но я и так знал, что подробности выплывут при первом же медицинском осмотре и, поморщившись, начал по капле выдавливать из себя информацию. Ритуал как ритуал, обряд магической помолвки, пожал плечами я. Какой обряд? Только мне известно 24 самых распространенных и не меньше полусотни подобных. С такими эффектами, как в вашем случае, я не знакома. Что за направление? Какая школа? Азартно спросила Помфри. Обряд времен первого рассвета, школы не имеет по определению. Направление. Магия крови, нехотя признался я. Мерлин, всемогущий, кто рассчитал ритуал? Воскликнула мадам Помфри. Я. Ее дальнейший монолог, приглушенный и эмоциональный, больше походил на бубнеж под нос. Помимо упоминаний Моргана и Мордрида, он был густо перемешан обсценной лексикой. Я аж заслушался. Магет старушка, что вы так распереживались, мадам Помфри? Усмехнулся я. А вы, мистер Поттер, учитывали опасность проклятия? Ведь у вас обоих может сформироваться печать предателей крови. При нарушении условий обряда это, не может она сформироваться никак, перебил я медичку. Но ведь, вы же сами спросили, кто рассчитывал ритуал. Неужели вы подумали, что я желаю такой участи своей невесте? Для такой погони, как печать предателей, нужны магические клятвы, а их не было. Так что в случае разрыва помолвки, никому, ничего не грозит, лишь небольшой эмоциональный откат. Нахмурясь, опять перебил я. «Мне бы хотелось узнать подробности», – осторожно сказала Помфри. «Такой ритуал, он очень полезен. Ритуал несложный, но есть тонкости. Я его переработал под нас. Мы, как вы заметили, метаморфы, и даже диагноз, если его уточнить, будет звучать, как «Tempus variabilis supra». Обряд и в те времена был не слишком популярен. Все дело во времени. Для увеличения источника обычного волшебника от донора понадобится очень много времени, порядка нескольких десятилетий, и даже донором второго мага называть некорректно. Он ничего не дает, он тянет за собой, вытягивает на свой уровень, а за такое продолжительное время связь прошедших обряд может слететь от различных причин. У нас с мисс Грингер в этом плане преимущество, именно из-за вариабилис и других не столь важных факторов. На самом деле метаморфизм там минимальную роль играет, основная причина развития моносистемы. Это Василисовка номер один. И тут можно обмануть даже Помфри. Метаморфы вообще крайне слабо изучены. Мерлин его знает, что там у них внутри. Вот и получается, что сейчас я вытягиваю и раздуваю источник моей девушки, а зелье на яде Василиска развивает ее каналы. И светить подобный стимулятор всем, кому не попадая, опасная затея. Могут и пришить где-нибудь в уголке за обладание таким сокровищем. Единственный, относительно безопасный препарат для увеличения магических способностей и снятия проклятий. Он, наверное, даже дороже слез Феникса. Дальше у нас с Помфри начался получасовой медицинский диалог, с размахиванием руками, чарами диагностики, примерами из богатой практики медика-ведьмы и моими контраргументами. Все это было обильно замешано с узкоспециализированными выражениями на латыни. Сам от себя такого не ожидал. Нет, я знаю, что так умею, но сомневался, что получится. Выражался как заправский колдомедик. Чего уж тут скрываться. Помфри меня еще вначале как облупленного срисовала, но и молчала о моих странностях, что вызывает некоторую надежду на сотрудничество. А перед МакГонагалл и Спраут я тоже уже провалился в конспиративном плане в происшествии с живоглотом и проклятиями. Да все уже знают, наверное, что Поттер не так прост стал, после того, как провалялся здесь, в больничном крыле при странном ритуале. Еще через полчаса нас, наконец-то, отпустили. Напоследок, МакГонагалл предупредила, что баловаться с магией крови все же не следует. Нет, конечно, она нас не сдаст, но и не хочет видеть своих студентов в Азкабане, если он и студенты увлекутся столь спорной и уголовно наказуемой дисциплиной. На что я возразил, что при обряде присутствовал представитель Аврората, и даже слова поперек не сказал, правда скромно умолчал, что этот представитель был натуральным, зеленым стажером, вернее даже легкомысленной стажеркой. Ну да и ладно, нам пора на астрономию топать. В кабинете, который находился рядом с основанием астрономической башни, тест мы сдавали вместе с рейвенклавцами. Нам всем выдали из колоды, похожей на игральную, несколько карточек по выбору, на которых были данные определенного студента. Нужно было, вооружившись своим конспектом и справочником, произвести необходимый расчет, соответствуясь с положением планет и звезд для определенного события этого студента. Запрещалось только делать такие расчеты для себя, и при совпадении карточек они менялись. Поднялся невообразимый гвалт и веселье, а каждый посчитал нужным сообщить, кто кому достался. Ко мне подошел Теребут и почему-то, смущаясь, показал свою карточку. «Ты это, Поттер?» «Ничего такого, но мне вот, Гринджер выпало», — боязливо доложил он. «Ну и что, я-то тут при чем? Ну выпало и выпало. Чего это он?» Но на всякий случай, состряпав кровожадную морду, я предупредил. «Смотри, Бут, считай очень хорошо, иначе я могу и обидеться». После того, как он поспешно от меня свалил, ко мне подскочила еще одна любопытствующая личность. Это была Патил, только не наша, а та, которая Падма, сеструха-близняшка нашей Парвати. «А тебе кто достался, Поттер?» – излучая интерес, спросила она. «Ао, Падма, мне достался великий маг, некто Рональд Беллиус Уизли», – торжественно похвастался я. Девчонки, стоящие рядом, захихикали, а Уизли, оказавшийся неподалеку и слышавший наш разговор, покраснел. «Так, а ну-ка, все успокоились», — рявкнула профессор Синистра. «Приступить к выполнению задания». Постепенно все угомонились и стали решать тест. По моим расчетам выходило, что Рон Уизли может отправляться в путешествие в любое для него удобное время, то есть может идти куда ему вздумается, и когда его левой пятке пожелается приключений. Звезды ненавязчиво дают понять, что дуракам везде у нас дорога. И это не потому, что так можно, а потому, что дураки могут зайти в те места, куда вход не положен. После того, как тест был сдан, все студенты столпились на выходе и стали делиться друг с другом информацией, кому лучше и когда начать путешествовать, исходя из их расчетов. Ко мне подошел Уизли и ядовито поинтересовался. «А мне что ты насчитал, Поттер?» «Даже не знаю, Рон. Мне, наверное, впору тебе завидовать», серьезно и задумчиво потирая свой шрам, смотря в пол, сказал я, и замолчал. Вокруг, как-то внезапно наступила тишина, все с ожиданием на меня уставились, а Рон аж подпрыгнул от нетерпения и воскликнул. «Ну что там, что ты знаешь?» Я все так же демонстрировал задумчивость и загадочность. Наконец, будто очнувшись и с непониманием оглядевшись, начал торжественно говорить. «30 февраля, тебе, Рон, нужно встать с кровати ровно в 4:36 утра, повернуться и пойти строго на юг. Это важно, Рон, запомни, строго на юг. Тогда, на пути туда, тебя ждет великое богатство и еще большая слава». «Так сказали мне звезды, Рон. Строго на юге находится окно нашей мальчишеской спальни». «Не, ну а вдруг?» «Жаль, что в английском нельзя применить исковерканное русское на юг и завуалированно послать Уизли именно туда». Фишку про 30 февраля сначала вкурили ревенкловцы и начали ржать. Потом подхватили наши, а рыжий Уизли обиженно отвернулся. «Достал меня этот неприятный парнишка. Как я только мог считать этого завистливого, подловатого и эгоистичного засранца своим другом». Следующий день промелькнул незаметно, хоть с оставшимися предметами мы и намучились. Чар у Флитвика, с описанием и схемами жестов, формулы трансфигурации у Магги, описание существ и методов противодействия ему пришибленного Люпина. После его неудавшегося представления на первом уроке с Богартом, к Люпину, студенты стали относиться настороженно, хотя все и признавали, что как преподаватель он, ничего так, намного лучше и компетентнее предыдущих. Что-что, а интересно и с примерами, учебный материал этот оборотень рассказывать умел. У него даже поклонники среди всех курсов и факультетов появились, традиционно исключая большинство слизеринцев. К Люпину я старался относиться ровно и, по возможности, держал дистанцию, ни на миг не забывая, кто он такой на самом деле. Мои батя и крестный, натуральные психи, если дружили с подобным существом. Я приемлю оборотней, но все мои изученные знания, в тех дневниках, что оставил мне Ханиш, просто кричат, что Люпин опасен, не стоит сближаться с ним. Это уже не человек, а кровожадная машина для убийства, расхаживающая вне резервации. Пусть он старается противиться своей сути, пусть ищет метод избавления, но это не станет ему мешать, когда он попытается перегрызть мне горло. Как метаморфу, мне плевать на риск заражения ликантропией, но ведь убить меня и не это может, а клыки и когти вот такого лунатика. Правда, тут спорно, еще нужно поглядеть, кто кого. Единственное, что мне запомнилось в этот день, так это Гермиона, идущая как на казнь, для сдачи теста по полетам. Это обязательный предмет для юных волшебников до 5 курса, и по нему даже сов сдают. Этакая своеобразная физкультура магического мира. Летать нам было не нужно, погода, мягко говоря, совсем не летная, но теорию и описание маневров мы должны были накалякать письменно и сдать работу мадам Хуч. Вечером был предпраздничный пир, а уже 24-го с утра все, кто решил праздновать Рождество дома, толкались и ругались на платформе Хаксмида. Из-за мороза получалась нечинная и неторопливая посадка на Хогвартс-экспресс, а натуральный штурм вагонов, как во времена мешочников. Еле-еле нам удалось почти без применения насилия устроиться в ставшем традиционным купе. И то это удалось всей нашей компании только потому, что с нами был Лангбаттом. Используя его, как таранный ходячий танк, мы с Булстроуд по флангам и с нашими всеми девчонками в тылу проломили аморфную и хилую толпу физически неразвитых юных волшебников. За нами в кильватер пристроились все мелкие девчонки, первачки и второкурсники, все те, на которых старшекурсникам плевать. На возмущенные вопли и угрозы расправы я выдернул из прохода кем-то нагло брошенный не тяжелый, но объемный чемодан, который, собственно, и создал пробку, и метнул этот снаряд на голос, по пути матерно пообещав засунуть этот чемодан кому-то куда-то. Короче, отвоевали себе жизненное пространство и восстановили справедливость. Только уже сидя в теплом купе, прихлебывая из чашки горячий чай и смотря на удаляющийся силуэт Хогвартса, я понял, насколько он мне осточертел, но в то же время и стал почти родным домом. Хорошо, что каникулы начинаются, ими можно наслаждаться, как да как подростку можно и нужно наслаждаться, к тому же, впереди Рождество. Вариабилис вулгарис, лад, обычный изменчивый, метаморф, темпус вариабилис супра, лад, период сверхметамфизма. Глава 65. Рождество и рождественские подарки. В купе меня очень быстро стал одолевать сон, и потому, закутавшись в мантию и накинув капюшон, я привалился к стенке на козырном месте около окна и стал дремать, невольно прислушиваясь к гомону девчонок. «Давай, Гринджер, рассказывай, как это было, нам же интересно», — услышал я нетерпеливый возглас Паркинсон. «Действительно, колись давай, как все происходило?» Это уже Боунс подключилась и, видимо, тут для допросов наследственность дает о себе знать или с тети своей пример берет. «Твой, Поттер, вон, все равно спит, так что можешь ничего не скрывать, кажется, это Булстроуд была, нарглов на травлю», — пообещал зловещий голосок откуда-то сверху. «Я все слышу», — сонно пробормотал я, и окончательно заснул. Лондон перед Рождеством мне совсем не понравился. Такое ощущение, что выехал из настоящей зимней сказки с белоснежными сугробами, морозом под звездами и атмосферой праздника, а попал в серость бетона, грязную слякоть и бесполезно суетящуюся вокруг толпу. Несмотря на то, что вокруг все ярко сверкало неоновой рекламой, на каждом шагу и в каждой витрине магазинов присутствовала рождественская символика, со всеми этими Санта-Клаусами, венками и замелой традиционным запахом ванили, праздник совершенно не ощущался. Впрочем, это, можно сказать, мое первое Рождество за очень много лет. Я как бы отвык от такого праздника, да и не очень-то и привыкал даже до того, как попал в Хогвартс. С зимой у меня сейчас другой праздник ассоциируется, и запахи там должны быть другими. Со всей нашей компанией мы уже попрощались и кому пожелали счастливого Рождества, а кому и удачно отпраздновать Йоль. Мне же еще предстояло проводить Гермиону до родителей, хотя она и порывалась отправиться со мной на Косую Аллею. Брать ее туда, когда там не меньшее столпотворение, чем в немагическом Лондоне, было бы не очень разумно. По рассказам Сириуса, сейчас там идет самая горячая пора у всяческого уголовного элемента. Карманники, гоп-стопщики и прочие несознательные личности зашибают криминальный кнат себе на праздник. Мне же нужно было заскочить к гномам для покупки нужных камней, прикупить недостающих подарков, затариться некоторыми зельями в уже проверенных лавках алхимиков и пополнить запасы летучего пороха. Мда, Сириус не обманул, он даже приукрасил действительность немного. Толчья и гвалт на не слишком уж широкой магической улочке были невообразимые. Я даже пожалел, что вышел из конторы гномов, где было на редкость спокойно и предпраздничная суета не повлияла на размеренное течение офисной жизни. К гномам я попал через общественный камин, прямо с платформы, на которую вернулся, после того, как проводил недовольную Гермиону. После покупки 4 понравившихся и нужных драгоценных минералов, я стоял на выходе из конторы гномов, немного оглушенный, потому что моя способность в эмпатии очень неодобрительно воспринимала такое большое скопление народа. Еще раз вздохнув и поморщившись, я нырнул в окружающее броуновское движение. Быть кем-то узнанным я совершенно не боялся. Кто может признать в долговязом и неопрятном шатене с мутными карими глазами и недельной щетиной на морде мальчика, который выжил? Тут, скорее, мужик, который неделю бухал, сразу вспоминается. Хотел даже для маскировки чем-нибудь алкоголесодержащим на себя побрызгать, но счел это излишним, потому как после покупок обещал к Гринджерам приехать. Я все еще не умел копировать внешность определенного человека, но вот так, косметически, мог замаскироваться до неузнаваемости. В одинокой лавке, этакого магического зачатка микро-Чайнатауна, я купил у молодого китайца 3 коробки с разными сортами чая. Это были небольшие дополнения к подаркам для нашего декана, декана Барсуков, профессора Спраут и мадам Памфри. Эти 3 леди, как я заметил, являются большими любителями данного напитка и потребляют его в промышленных масштабах при совместных посиделках и при любом удобном случае. Основной же подарок – это волшебные и эксклюзивные пишущие принадлежности от Поттера. Таким образом, мне нужно продвигать свой товар, ненавязчиво используя наших преподавателей как рекламных агентов. Возможно, удастся этим даже гоблинов заинтересовать, ведь и Флитвику я тоже приготовил 1 экземпляр. Также необходимо отдариться еще одному профессору. Хагрид, наш преподаватель Узмс, когда я его попросил добыть мне елку в запретном лесу, лишь добродушно прогудев, предложил мне выбрать из уже имеющихся в наличии предназначенных для украшения большого зала Хогвартса. Ему я подарок тоже уже приобрел. Галлонный сувенирный пузырь вискаря, найденный в единственном экземпляре в гигантском магловском магазине для туристов около вокзала Кингс Кросс. Надеюсь, маленькая бутылочка, объемом в 4,5 литра, скрасит вечное одиночество нашего, огромного во всех смыслах добряка, и подарит на праздник хорошее настроение. Главное, чтобы он снова ничего не учудил по синей волне, вроде выигрыша в карты яйца дракона. Моя беготня по косой аллее закончилась перед одним из многочисленных лотков под открытым небом с выставленным на нем товаром. Эти торговые точки заполонили магическую улочку, как подснежники весной, и среди всего многообразия предметов, выставленных на продажу, меня привлек только один лот, который встретить посреди Лондона так же нереально, как динозавра. «Что это, мистер?» – озадаченно спросил я, тыкая пальцем в пару необъятных, серых валенок, размера этак, 50 последнего, растоптанного, лежащих на прилавке. «Ты что, парень, не видишь? Это носки!» – возмущенно воскликнул потасканный волшебник-коробейник. «Да, а чего это они такие жесткие, бракованные, поди?» – скептически сказал я, щупая грубый войлок национальной, зимней русской обуви. «Да ты что, первоклассный товар из шерсти оборотня! Бери, не пожалеешь, таких больше нигде нет». Начал он нахваливать эти носки. Когда-то давно, невообразимо давно, еще на первом курсе Хогвартса, когда Дамблдор играл на струнах моего одиночества, гадил в душу, подогревая тоску о родителях и манипулировал чувствами забитого ребенка, он обмолвился, что мечтает, чтобы ему подарили простые носки. Сам же, за все время и только на то, первое Рождество он подарил мне мантию-невидимку, и так принадлежащую мне по праву. Мудак, сделаю я ему подарок, мне не жалко. Представив директора, рассекающего в этих говнодавах, я развеселился. Скорее я себе и своей фантазии такой подарок сделаю, зная, что у старого козла будет такая обувь. Из шерсти оборотня, говоришь? Протянул я, задумчиво потирая небритый подбородок. И почем? У-у-у, парень, ты же видишь, вещь редкая, да и материал. Начался самый забавный в моей жизни торг, когда продавец даже не имеет понятия, что он продает, но хочет поиметь наибольшую выгоду. «Ты кто такой, и как сюда вошел?» Сжимая в руке кочергу и решительно надвигаясь на меня, воскликнул Дэн Гринджер. «Вот же ж, Мордрит, совсем замотался и забыл вернуть себе прежнюю личину, а ведь осторожней надо быть и контролировать такие моменты. Меня, после всех покупок, в гостиную дома Гермионы, мгновенно переместил Барримор и сам умчался обратно украшать и готовить к празднику мое логово. Даже не попрощался, сволочь такая. А сейчас, похоже, копченой кочергой мне начнут череп рихтовать. Гарри, ты что так долго? Сам же говорил, что мы торопимся», — высунулась на миг из кухни моя взлохмаченная девушка и возмущенно воскликнула. «Я тебя уже час жду, папа. Это Гарри, не волнуйся. Гарри, подозрительно вглядываясь в мою псевдопропитую рожу, спросил Дэн. «Гарри». Согласно кивнул я и примерно за 3 секунды вернул себе прежний облик. «Я так когда-нибудь с вами с ума сойду», — проворчал мистер Гринджер, пристраивая свое оружие рядом с камином. «Маскировка прошла проверку. Никто не признал во мне, меня прежнего, кроме Гермионы. Нужно будет поинтересоваться, как это у нее получается». Гермиона не захотела оставаться дома даже на сочельник и обработала родителей, чтобы те отпустили ее со мной не только на сегодня, но и на Рождество. Тем более, что Гринджеры сегодня были приглашены на какую-то свою тусовку знакомых стоматологов, чуть ли не корпоратив. Я, в принципе, был совершенно не против. Встречать праздник одному или в компании любимого человека – это две большие разницы, как говорят в одном портовом городе. К тому же, я пообещал своей сверхлюбопытной девушке, что подарки для знакомых и моей немногочисленной родни правильно и красиво упаковывать мне поможет именно она. Сам я, в таком тонком деле, далеко не Копенгаген. Мне вообще праздновать, кроме нее ни с кем. Блэки усвистали под ключом на родину Каролины, в замке оставаться я не захотел, а письменное приглашение Уизли проигнорировал. Потому, попрощавшись и пожелав хорошо отпраздновать чете Гринджеров, мы с помощью Берри перенеслись ко мне домой. Подарки, да, начали мы с тех, что предназначены для моих школьных друзей. Вернее не сказать, что совсем уж друзей, скорее приятелей, во всяком случае я их таковыми считал. У Гермионы таких еще меньше было, чем у меня. Не очень-то она с людьми сближается, а со сверстниками так и подавно, сложная и психологически взрослая личность она, для такого. Немного с натяжкой моими друзьями можно назвать всю ту компанию, что с нами в купе Хогвартс-экспресса ездит, других, в принципе, быть не может. Потому, сейчас я комплектовал для всех девчонок, практически однотипные наборы. Эти сладкоежки изрядно подчистили мои запасы шоколада, что был в моей сумке, и потому, в подарок всем я купил по фунту такого же. Отличный бельгийский шоколад, был и есть намного вкуснее тех шоколадных лягушек, что традиционно продаются в волшебном мире, пусть он и не умеет квакать, не содержит в упаковке карточек с Дамблдорами, Мерлинами и Фламелями и не умеет убегать из рук в самый неподходящий момент. Паркинсон и Булстраут к шоколаду прилагались одинаковые книги. Я их купил в самый последний момент, польстившись на название. Назывались они «Укрощение змей», а на мягкой обложке был изображен полуобнаженный, мускулистый мужик в челме и с саблей на боку, обнимающий также фривольно одетую, смуглую красотку. Что за автор, я не приглядывался и поленился даже их полистать, так как все содержание можно было понять по обложке. Браун и Патил тоже, в дополнение, достались книги и также одинаковые. «Разведка и шпионаж Третьего рейха», узкоспециализированное, историческое издание и себе копию, на этот раз я оставил. «Love Good», к шоколаду прилагался шикарнейший альбом с психоделическими репродукциями Сальвадора Дали и набор фломастеров из 150 цветов. Сьюзен Боунс достались просто сладости без букинистической нагрузки. Лонгботтому я дарил именное приглашение в лавку Элливандера с оплаченным сертификатом на покупку волшебной палочки. Он меня уже достал с неподходящей ему палочкой, а находиться рядом с ним на чарах у Флитвика и тем более на зельеварении у Снипа, становится очень опасно. Весело посмеиваясь, я сейчас упаковывал подарок для Сириуса. Это был широкий собачий ошейник, изготовленный из кожи Василиска, проклепанный серебряными шипами и самолично зачарованный отблох. Между прочим, очень сложный артефакт получился, а такие чары и не сказать, что простые. Для Каролины, я, мысленно отбиваясь от жабы и слушая рыдания хомяка, пожертвовал очередным изделием от мистера Деррингера. Ей, как будущему Аврору, такая вещь, почти непробиваемый бронежилет, будет очень полезна. Гермионе я все же решил сделать или заказать покруче, из новой кожи Василиска, которая по свойствам была еще лучше, чем старая сброшенная. Блэкам не стоит знать, во сколько мне обошелся такой дорогой подарок, но это, на мой взгляд, лишь небольшая компенсация всего того, что они для меня сделали до сих пор. Подарки родителям Гермионы и ей самой были уже подготовлены заранее, и показывать их моей девушке и портить сюрприз я не собирался. Несмотря на уговоры и противодействие со стороны моей девушки, мистеру Гринджеру достался мой джедайский меч. Я просто не смог не подарить эту игрушку. Сам бы на его месте был счастлив от такого подарка. Правда, пришлось писать очень подробную инструкцию по использованию артефакта с массой предупреждения и с техникой безопасности. Миссис Гринджер, я подобрал найденную в выручай комнате, брошь с черным агатом и зачарованную на чары гламура. Стильная такая вещица, не вызывающая чувство антикварности и старины. Сами чары тоже интересны сами по себе. Их в первую очередь и любыми способами учат все девчонки, но не все добиваются успеха из-за сложности. Ничего из внешности эти чары не улучшают и никак ментально не воздействуют на стороннего наблюдателя, скорее, лежат в области оптических иллюзий. Искажают свет и накладывают тени так, что недостатки скрывают, а достоинства подчеркивают. Красавица будет еще привлекательней, а дурнушка станет как минимум симпатичной. Самой Гермионе, кроме такой же, как у меня, зачарованной ручки, на которую она постоянно облизывалась, были подготовлены дорогущие, парные ежедневники с протеевыми чарами. Они стоили так много лишь потому, что по ним можно было связаться на очень большом расстоянии и игнорировать любые барьеры. Это не сквозные зеркала с радиусом связи чуть больше, чем у оки-токи, там можно и из Антарктиды с домом мгновенно переписываться, и это не считая их основной функции с колоссальным количеством пустых страниц. Практически вечная записная книжка, хотя, зная Гермиону, можно и засомневаться, что их ей хватит надолго. С наступлением темноты мы поужинали, спалили в камине традиционное йольское полено, которое, по идее, нужно было сжигать раньше, в ночь нашего ритуала, и затем вышли погулять по Хаксмиду. Первое, что бросалось в глаза при выходе из дома, это абстрактные и все какие-то ажурные скульптуры из снега. Берри все-таки сделал их по своему вкусу, и тут я даже не мог подозревать в своем домовике таких талантов. Вот только сами скульптуры вызывали странные чувства. Как сказала Гермиона, красиво и непонятно. Хочется подойти и что-то исправить. И знаете, она во всем права. При взгляде на творчество моего слуги дворецкого, руки просто чесались или дополнить что-то, или добавить недостающий штрих, но когда приближаешься с таким намерением, то тут же понимаешь, что если даже прикоснешься, то разрушишь весь замысел и красоту этого снежного великолепия. Своему Барримору на Рождество я подарил деньги, сам не зная, что вообще можно дарить таким существам. Так этот трудоголик даже не понял зачем. Мягко ему намекнул, что десяток галеонов он может потратить не на логово, а в личных целях. Таких, например, как его хобби или еще как. В это время магическая деревенька как никогда была украшена праздничными огнями, а по улочкам бегала радостная совсем уж малышня. На всякий случай, мы слегка замаскировались и теперь оба были голубоглазыми и светловолосыми. Во всяком случае, профессор Синистра в компании поддатой, как всегда Трелани, нас в упор не опознала. С ними мы столкнулись в дверях кафешки «Три метлы», куда сбежали от прилипшей к нам малышни, после того, как я имел глупость запулить в небо фейерверк из чар китайской школы колдовства. Мелочь требовала еще и еще, а мы уже изрядно задубели и решили спрятаться и отпоить себя знаменитым глинтвейном мадам Размерты. Рождественская ночь для меня вылилась в эпическое испытание. Прям титаном-стоиком могу себя смело считать. Еле заснул. Девушка, лежащая в моих объятиях и так почти как сумасшедший афродизиак на меня действует, а тут соблазн велик. Мы об этом с Гермионой уже говорили, и тогда вся смущенная и пунцовеющая красавица согласилась с моими объяснениями. Такого рода отношения способны сейчас разрушить все то, что я уже сделал, а самому, собственными руками, ну, то есть не совсем руками, а другой конечностью. Гребаная магия. Можно, конечно, и другими способами доставить друг другу удовольствие, лайт-версией, так сказать, но я-то себя знаю, точно не получится. Если даже сейчас, лежа в пижамах под одним одеялом, у меня кукушку отрывает, никакая окклюменция с некроманским самоконтролем не поможет. Просто не сдержусь, а она даже против не будет. Чувствую, как бешено колотится ее сердце, а в эмоциях всякого такого понамешано, что мне контролировать себя еще труднее. Эх-хе-хе, полгода еще ждать, как минимум. Я ж так сдохну. Гормоны чуть ли не из ушей фонтаном бьют. С Рождеством, котенок, поздравил я сонную Гермиону, когда она спустилась в гостиную, в которой я пил кофе и задумчиво смотрел на не такую уж и большую горку подарков, сложенных рядом с наряженной елкой. На сегодня я немного ослабил оборону своего дома и оставил лазейку для почтовых сов. хотя пронести портальный маяк или порт-ключ у вероятных злоумышленников все так же не получится. Берри бдит, а у домовиков свои игры с пространством и такие вещи они чуют в лед, но всяческую гадость доставить мне все же возможно. Яд или проклятую вещицу от какого-нибудь доброжелателя можно ожидать запросто. С Рождеством, Гарри, хлопая глазами, трогательно и мило зевая сказала она, и, подойдя, поцеловала меня в щеку. «Будем смотреть подарки?» «Будем», улыбнулся я. «Только вот за перчатками схожу». Никогда раньше не думала, что для открывания рождественских подарков нужно защиту надевать, грустно вздохнула Гермиона. «Что поделать, такой у нас теперь мир, в котором мы живем, и тут свои правила». Подарок от Сириуса я мгновенно опознал, что еще может быть в легко узнаваемом, длинном свертке. Метла, ясен пень, все же всучил мне это неоднозначное волшебное средство передвижения. Хэймэм, молния, прочел я название на ручке. Охренеть можно, с чем бы сравнить. Это как Феррари или Ламборджини в мире магии, новейшая гоночная модель ли стоит так же, примерно. Вот же крестному делать нечего. Но погоняю, конечно, на этой штуке с удовольствием, когда погода позволит. Кора подарила книгу, сборник обязательных заклинаний для Аврората испанской короны. Как перевела мне Гермиона, и нафига он мне нужен, на испанском то, или она так тонко надо мной издевается. Сеньора Блэк, как я погляжу, вообще не заморачивалась подарками. Книгу она и Гермионе прислала и, видимо, Сириус, глядя на нее, подарил моей девушке тоже книгу. Солидный такой фолиант из личной библиотеки Блэков, о чем свидетельствует оттиск герба на титульной странице. Какое-то специфическое исследование одного из Блэков в трансфигурации, насколько я понял название. Смотри-ка, помнит о том, что я рассказывала о вкусах моей девушки. Гермионе вообще, практически только книги и подарили. Это не считая всяких девчачьих мелочей, присланных Браун и Потил. Неожиданно, Гермиона подарила мне набор из боевых перчаток и маски с узнаваемым клеймом мастера Деррингера. Я при ней на своих тренировках только раз посетовал об отсутствии таких нужных вещей, а она вот, запомнила и подарила. Даже не рассчитывал на такой подарок приятно. В заключение, мы, со всеми предосторожностями вскрыли коробки от миссис Уизли. Мда, неоригинально и традиционно нам были положены новые свитера с одинаковыми буквами «Н» на груди. Никогда эти излишне колючие и слишком яркие вязаные изделия меня не приводили в восторг. Теперь же, все подарки от матриарха многочисленного рыжего семейства у меня, помимо эстетического отвращения, вызывали очень сильное подозрение. Гермиона даже притрагиваться к своему свитеру не захотела, а я со спокойной совестью попросил Берри запрятать их в хранилище опасных вещей моей мастерской. Потом гляну, что там могла сделать с этой одеждой Уизлиха. Нет к ней никакого доверия, а если и обнаружится что-то нехорошее, то я осуществлю свою угрозу, однажды высказанную Перси Уизли, и накатаю жалобу в ДМП с приложением доказательств. Коробка с поздравлениями не инкогнито пришла, и у меня в загашнике еще и выпечка ее осталась с убойной херней. Хватит такую волну дерьма поднять, что Уизли потом никогда не отмоются, хотя у этой семьи и так репутация на самом дне. А что делают эти ежедневники? С интересом вертя в руках мой подарок, спросила Гермиона. Они зачарованы протеевыми чарами и позволяют переписываться на больших расстояниях. И кроме того, в них больше 3000 страниц в расширенном пространстве для личных записей. Так что ты теперь можешь с родителями переписываться постоянно, а то почтовые совы в совятне тебя уже боятся и шарахаются при твоем приближении. Неправда, надулась она. Да ладно, улыбнулся я. Не так уж я и преувеличиваю. Что будем делать сегодня? Спросила Гермиона. Как что? Пойдем в гости. Глава 66. Ответственность. Сириус таки добился своего, все же уболтал на реванш, собака говорливая, и чего, спрашивается, добился. Вон, валяется сейчас и в ошеломлении головой трясет на плитах своего фамильного тренировочного зала. Между прочим, этот зал даже в половину не так хорош, как тот, в котором я тренируюсь в выручай комнате. От Блэков я ожидал чего-то такого более впечатляющего. Да как тебе такое удается, мать твою, морщись, прошептал он, но я расслышал. «Маму не трогай», – буркнул я, пряча палочку в кобуру. «Да я не это имел в виду», – смутился он. «Слушай, а ты сможешь против нескольких поработать? Я Антонио и Энрике позову. Может попробовать? С большим количеством противников я знаю, как сражаться, и там множество тактик есть, начиная от обороны или агрессивного наступления, и заканчивая грамотным отходом. Все это можно и с вариациями разными, вроде выматывания по времени или наоборот, молниеносно решить вопрос. Правда, несколько тактик для меня закрыты по возрасту, наподобие трансгрессии и боевой аппарации, но попробовать можно. Хоть узнаю, на что я способен на сегодняшний день в магическом бою в противостоянии с несколькими противниками. Ну зови, чего уж там, хочешь опозориться при посторонних, твое право, ухмыляясь ответил я, смотря как Блэк с кряхтением поднимается с пола. Вот в кого ты такой, откуда у тебя уверенности столько и откуда ты так много знаешь и умеешь. Даже Джим никогда не был таким самоуверенным, отряхивая пыль с тренировочной мантии, укоризненно поинтересовался Сириус. Сириус, я в школе учусь, а там разные заклинания преподают. Там подсмотрел, тут вычитал, здесь поинтересовался, так вот и получилось. Там-сям, в общем, ничего сложного, как маленькому стал объяснять я и попутно вешать лапшу. Если бы ты хорошо учился в школе, не маялся бы там дурью и кушал овсяную кашу, то так же уме. Вот зачем ты мне сейчас заливаешь, такому, что ты сейчас вытворял, и во Врарате не учит. Сердито перебил он. Мы будем говорить или ты все же позовешь своих амигосов? Хмуро спросил я. Я все равно тебя сделаю. Обернувшись в дверях тренировочного зала, злорадно пообещал он. Мечтай, буркнул я ему в спину. Пришедшие с Блэком испанцы уже были переодеты в тренировочные мантии и, выслушав его, сначала даже не поверили своим ушам. «Йенсири!» — воскликнул, кажется, Антония. «То есть ты серьезно, Сири? Мы должны драться с мальчишкой?» «Ага!» — радостно и придурковато закивал Блэк. «И мы будем все трое против него одновременно. Ну что тут сказать, по итогу. Общий счет 8-2 в мою пользу. Я выиграл почти все спарринги». Нет, испанцы при поддержке Блэка были очень хороши, и если бы не моя повышенная скорость и реакция, то продул бы наверняка с разгромным счетом, а так, дал я им прикурить. Попался только потому, что был ограничен размерами тренировочной площадки, зажали в углу и площадными чарами закидали, а мне не хватило резерва для противостояния всей тройке. Не выдержал зеркальный щит, под которым я ушел в глухую оборону и как мог пакостил наседающим на меня в азарте мужикам. Вначале они с боевкой осторожничали, но потом, после того как я их в волю поразмазывал по полу, вошли во вкус. Тоже мне, горячие испанские парни, в конце чуть ли не кидались на мою оборону. Эх, были бы тут какие-нибудь предметы или камни вместо пустоты предусмотрены, показал бы им всем мать Кузьмы с боевой трансфигурацией. А вообще, нужно мне тренировать бой в ограниченном пространстве. Что-то не нравится мне, что меня вот так можно загнать в какую-нибудь комнату и измором взять. «Вая, куфуерти!» – прошептал Рик, когда мы всей компанией устало расположились на каменной лавке по периметру зала. «А я вам говорил, гордо, как будто лично приложил руку к моим тренировкам», – похвастался Блэк. «Хорошо, хоть я только сегодня у Блэка в гостях на день рождения у Коры Тонкс, потому как, судя по нездорово заинтересованным взглядам, что Блэка, что братьев Вальдисов, они все хотят сделать из меня персонального гладиатора. Неа, не выйдет у них ничего. Послезавтра мне в школу возвращаться». Тем временем отдышавшийся первым Тахо Вальдес, встав в торжественно официальную позу, начал высокопарно подбивать меня на последующие тренировки. «Сеньор Поттер, нам бы всем хотелось, и если вас не затруднит». «Ага, ага, не соблаговолит ли уважаемый Джин?» «Так и слышалось мне. Хрен вам, по всей морде», проворчал я. «Ку?» — переспросил он. «Говорю, не получится ничего. Мне в школу скоро возвращаться и, к моему большому сожалению, потренироваться больше не будет никакой возможности. Несмотря на то, что мне очень понравилась тренировка и бой с такими великолепными противниками, боевые качества которых находятся на недосягаемой». «Тьфу ты, Мордрит, кажись, я от них пафос подцепил», и витиеватый слог изложения мыслей. «Не знаю, чем бы закончился наш разговор, но из тренировочного зала меня буквально вызволила миссис Блэк. По пути она, видимо, обматерила по-испански своих брательников и наехала на Сириуса. Затем, эмоционально размахивая руками и путая испанские и английские слова, начала жаловаться, что не может собрать всех за одним столом, потому что ей пришлось силой выволакивать из библиотеки Блэков мою девушку и нимфодору Тонкс. «Гарри, ты хоть знаешь, сколько это стоит? Я уже и оборотня себе ручного собиралась искать», — спросила меня нимфодора, когда открыла мой подарок. «Ну вообще спасибо, конечно. Я про оборотня сейчас не понял, немного. Он то тебе зачем?» — непонимающе спросил я. «Слюна оборотня, после очистки, позволяет получить немного основы оборотного зелья, а моя семья не слишком богата для покупки шкуры бумсланга и других компонентов, для развития моего дара или проклятия, смотря как смотреть. Кроме того, оборотка варится месяц, а из меня зельевар, хреновый из меня зельевар, если честно, и у мамы и папы на это времени нет. Так что получается, либо долго и дорого, либо мало, очень опасно, зато быстро, вздохнув, пояснила она. Вот как, ну что ж, пользуйся, усмехнулся я, заметил, что ты так и застряла на третьей ступени, и от этого вся твоя неуклюжесть проступает, а это тебе поможет пройти дальше. Убойная вещь, сам пользуюсь. Так ты тоже, то есть все вот эти твои расспросы про метаморфизм не просто так, из любопытства были, воскликнула Тонкс. Что ж ты раньше не сказал, можно подумать, до тебя достучаться возможно было, проворчал я. Вы, девчонки, когда влюбляетесь, дальше собственного носа ничего не видите, а слышать и подавно ничего не хотите. Она вся покраснела, сменила цвет волос на пурпурный и споткнулась на ровном месте, чуть не выронив мой для нее подарок. Подарок, квадратная коробка с 9 отделениями, 3×3, с уложенными внутри одинаковыми полупинтовыми склянками сосновой подоборотное зелье. Этакий мини-ящичек с выпивкой, только выпивка своеобразная. С этим зельем я немного переборщил, и остатки решил подарить своей родственнице, зная, что у нее такие проблемы. Все равно, нам с Гермионой уже сваренного мной состава хватит на все время для полного преобразования и прохода всех ступеней. Хотя крови Василиска у меня еще утопиться осталось. И конечно я знал, сколько стоит такой подарок, но это как с браунами, долгосрочные инвестиции. Ведь заплати мне они галеонами за работу, то обратиться к ним за помощью я хоть и смогу, но это уже будет не их услуга, а непонятно сколько денежных знаков с моей стороны. Мы все сейчас сидели в помпезной и величественной гостиной особняка Блэков, и каждый, найдя себе компанию по возрасту и вкусу, неспешно общались. Сириус и Вальдисы что-то рассказывали Теодору Танксу, который слушал их очень внимательно и задумчиво. Тетя Андромеда также внимательно слушала Гермиону, но периодически снисходительно улыбалась. Я же, в компании Танкс и Каролины Блэк, смотрел, как они разбирают свои подарки на день рождения. Коре, в отместку за подарок мне на Рождество, я тоже подарил книгу. Очень, между прочим, ценные, найденные в выручай комнате, старый трактат на китайском, с головоломным названием «Заклятие для чиновника 7-го ранга храма 3-й луны», составленные скромным мудрецом Чингпу Гуалин по прозвищу Ксяба, в 7-й день праздника Цинмин, когда первое соцветие цветущий. Бля, там еще долго читать, только обложку, но по сути, это был такой же учебник для авроров, только китайского образца. Теперь же, Кора смотрела на книгу в своих руках, как баран на новые ворота, непонимающе хлопала глазами и, как сказали бы в старину, сие зрелище зело лепо мне было. «Это что, Поттер?» – возмущенно воскликнула она, потрясая старинной книгой. «Как что, классный сборник чар для китайского аврората, очень редкая и дорогая книга», с трудом сдерживая улыбку и стараясь держать лицо, невозмутимо ответил я. «Но я ведь не знаю китайский», – грустно понурилась Кора. «Не унывай, я ведь испанский тоже не знаю, но ты ведь подарила мне ту книгу», – улыбнулся я, уже не в силах сдерживать смех. «Разберешься как-нибудь, ты ведь понимаешь, Поттер, что это война?» Хитро прищурившись и поглаживая книгу, спросила она. «Да-да, уже боюсь», снисходительно и легкомысленно отмахнулся я. «Вообще-то, не я ее первый начал». «Ну конечно, а дублон?» — воскликнула она. «Не знаю никаких дублонов, гиней и фунтов стерлингов. Не нужно приплетать сюда деньги». Уперся я с закосом под дурня. Хороший это был день, можно даже сказать, семейный. Не знаю, но атмосфера особняка разительно поменялась и теперь не разила аурой безысходности и упадка, хоть и подавляла стариной и величественностью. Кричер тут славно потрудился, очистил до блеска все помещения и даже встречал у каминной площадки всех гостей как образцовый мажордом дворецкий, ни полсловом не помянув, ни поганых грязнокровок, ни презренных полукровок, топчущих паркет благородного дома Блэк. Да даже портрет Вальбурги исчез из прихожей, как рассказал мне Сириус, теперь он висит в его рабочем кабинете. Да и компания подобралась приятная и нечванливая, без всех этих заморочек с магическим этикетом и следованием праздника по протоколу. Абсолютно неформальное общение. Даже когда на нашу шуточную перепалку с миссис Блэк все обратили внимание и пришлось по очереди рассказывать всю подоплеку конфликта, все лишь развеселились. Если смотреть, то и все наши каникулы прошли, как я и задумывал. Просто отдыхал, гулял со своей девушкой и даже не думал куда-то срочно бежать и незамедлительно что-то делать. Прямо настоящим отпускником себя почувствовал, и как всякий отпускник не хотел возвращаться на работу. «Дурак ты, Поттер, и шутки с подарками у тебя дурацкие», — заявила Паркинсон, когда мы всей своей компанией расположились в купе Хогвартса Экспресса. «Почему это?» — не понял я. «Вам не понравился шоколад?» «Шоколад вкусный был», — грустно вздохнув, сказала Булстроуд. «Я книгу не успела дочитать. У меня ее мама отобрала и сама начала, а там, я уже добралась до момента, где Раджа Хапур сомневается, что прекрасное даяние. Да ты что, там же дальше самое интересное», — перебила ее Паркинсон и начала, захлебываясь словами, тараторить продолжение истории с кучей имен, отсылок к событиям сюжета и запутанным отношениям между многочисленными героями. «Я тебе потом дам дочитать. Я перед отъездом ее выкрала у Лайзы Ну, то есть у своей мамы», — похвасталась Панси и, повернувшись ко мне, обвинительно заявила. «А название дурацкое. Чего это я им такое подарил, если у них такой ажиотаж вызвало, судя по обложке, обычное бульварное чтиво?» «Ну не знаю, мне понравилось», — растерянно разведя руками, ответил я. «Я из-за названия только и купил. Что там написано, даже не представляю. А вам, фройлин Браун, как показался подарок?» Повернувшись к молчаливой и необычно серьезной блондинке, спросил я. «С какой целью интересуетесь?» Подозрительно меня разглядывая и вытащив и приготовив блокнот с макгловским карандашом, спросила она. Промямлил я, когда лаванда приложила меня же, моими же словами. «Действительно, работает», — утвердительно кивнув своим мыслям, пробормотала она. «Тикать пора отсюда», — тоскливо подумал я. «Только с Лавгут и Лангбаттом проблем нет. Белобрысая вредина, как всегда, расположилась на верхней полке для багажа и там, с азартом рисовала в пергаменте новенькими фломастерами. Они у нее были расположены целыми разноцветными пачками на манер казацких газырей в нагрудных карманах мантии. Невилл же просто вертел в руках свою новую палочку и в мыслях был где-то далеко. Он еще на перроне успел меня поблагодарить и похвастаться новым волшебным концентратором, рассказав по пути, что ему на выбор потребовался целый час. Подошла ему палочка просто с уникальным сочетанием. Основа в принципе обычная, дуб, дерево друидов, а вот сердцевина очень редкая для таких артефактов и неживотного происхождения, а также растительного, из корня взрослой мандрагоры. Хорошо подходит для боевых чар и отлично, даже превосходно для зельеварения. Впрочем, последнее свойство – это как насмешка над него. Представляя его рядом с котлом, я постоянно вздрагиваю. Кстати, подарок на Рождество от него, я даже успел прочитать, и это было очень интересно, хоть и не мое. Внушительный фолиант с жизнеописанием и приключениями странствующего герболога. Там этот любопытный тип по ходу странствий успел открыть и описать свойства десятка различных магических деревьев и трав. Практически приключенческий роман, замешанный с научной работой. Ничего так, одна из немногих книг в магическом мире, которая написана по-настоящему хорошо. В купе периодически заглядывали разные студенты, кто перекинуться новостями, кто похвалиться, как провел каникулы, или просто поздороваться. Наши девчонки тоже бегали кто куда. Гермиона убежала вернуть какую-то книгу, которую брала почитать у Ханны Эббот на каникулах, а я с кислым настроением и таким же выражением лица предвкушал очередные полгода дурдома, что у нас зовется школой чародейства и волшебства Хогвартс. Настроение портилось с каждой милей по мере приближения к Шотландии. А ведь теперь, когда метка ученика у нас чисто номинальная, мы можем оттуда свалить без последствий. Хогвартс считает нас учениками на каникулах и будет дальше считать таковыми на долгих таких каникулах. Остается только дождаться совершеннолетия, и метка сама слетит, и контракт закроется автоматически. Правда, экзамены нужно будет как-нибудь сдать, чтобы все законно было и ни одна канцелярская крыса не доколупалась. Со мной такой номер можно провернуть хоть завтра, а вот с Гермионой я совсем не уверен. Ей слишком нравится Хогвартс и сам процесс учебы, не говоря уже про самую обширную магическую библиотеку на островах. Оторвать ее от такого букинистического богатства мне видится нерешаемой задачей. Можно, конечно, попытаться скопировать все книги лет за 10, но ведь и кроме того, там полное издание и рукописных текстов, которые от таких фокусов очень серьезно защищены. Кроме того, что я прикован к магической школе своей девчонкой, так я ни разу не забывал о материальной составляющей. Если я не выгребу из закромов все доступные для меня ништяки, то как дальше жить с грызущей душу жабой, даже не представляю. Мои тяжелые мысли прервал невнятный возглас Гермионы из-за закрытой двери и презрительный ответ, сказанный тоже знакомым голосом, очень знакомым. «Да что ты о себе возомнила, грязнокровка?» Как оказался в коридоре вагона, совсем не помню, а соображать и анализировать ситуацию начал лишь уперевшись в обширные спины двух гориллоидов с зеленого цвета подкладка изнутри капюшонов мантий. Поверх жирного плеча Крэбба виднелась прилизанная макушка Малфоя, которая загораживал вид на растрепанную шевелюру Гермионы. Дальше, за ними, возвышался Перси Уизли со скучающей и постной рожей. Бумс, бумс, бумс. Три удара и под ноги валится туши постоянных подпевал и силовой поддержки его слизеринского благородия, мистера Малфоя. Схватив за тонкую шею сзади и развернув, впечатал его мордочку в стену соседнего купе. «Повтори при мне, глиста белобрысая, как ты только что назвал мою невесту». Прошипел я, отдирая от стены его окровавленное личико со свернутым носом и приложил его еще разок так же, для лучшего мыслительного процесса. «Поттер, ты что творишь? Обо всем будет доложено Дире», — заверещал Уизли. «Заткни свой вонючий говорильник, амеба рыжая, иначе к Моргане в окно выкину. При тебе тут Гриффиндорку оскорбляют, а ты, ублюдок, даже не можешь вытащить свой язык из задницы. Вот об этом и будет доложено». Бешено проорал я в лицо бледного старосты, что это там у меня под ладонью хрипит и булькает. «А-а, Малфой же так и висит в моей хватке и пытается разогнуть пальцы на своей шейке». Встряхнув субтильную тушку, развернул его к себе покоцанным фасадом. «Я очень жду от вас объяснения и извинений, мистер Малфой. Или мне придется заставить вас вылизывать туфли моей невесты?» «Ну», встряхнув и теперь уже не сдерживаясь, кричал я в разбитое лицо перепуганного слизеринца. В проходе коридора высыпали из всех купе вагона любопытные и встревоженные студенты, а через образовавшийся затор, толкаясь и ругаясь, к нам пробирался еще один слизеринец. «Яхр, кхмадритху, тхуе», хрипя пытался что-то сказать мне Малфой. «Малфой, молчать», заорал наконец подоспевший к месту потасовки Флинт. «Я приношу свои извинения вам, мистер Поттер, и вам, мисс Гринджер, за несдержанность мистера Малфоя», отдышавшись и как можно спокойнее сказал он. «Я настолько удивился, что аж Малфойоныша выронил. Чего это с Флинтом? Он никогда бы не стал подыгрывать на нашем поле и извиняться перед любым гриффиндорцем». Мысли в голове заметались быстро-быстро, а обуревающая меня ярость и бешенство вмиг куда-то улетучились. «Нужно сейчас все очень хорошо обдумать. Это мне послышалось, или Малфой пытался меня на дуэль вызвать? Вот бы было прекрасно размазать по дуэльной площадке большого зала все то дерьмо, из которого он состоит». Подхватив под руку застывшую в испуге Гермиону, я вернулся обратно к нам в купе. Теперь здесь сидела вся наша компания и таращилась на нас с различным выражением эмоций на задумчивых лицах. Все поголовно, кроме Гермионы и Лавгуд, которая не читалась моей эмпатией, меня опасались. Именно так, не боялись, нет, опасались. Впрочем, я и сам бы себя в таком случае опасался. Не знаю, как выдержу оставшееся время учебы в Хогвартсе, но если еще раз какая гнида доколупается до меня или моей девушки, то тут уже трупами отчетливо попахивает. «С чего все началось, Гермиона?» Хрипло, после всех моих криков спросил я девушку, вздрагивающую в объятиях. «Не знаю», наткнулась на Малфоя в коридоре, когда возвращалась сюда. Они вместе с Крэббом и Гейлом не давали пройти и только смеялись. Малфой, как всегда, заявил, что тут не место таким, как я. Я сказала, что в Хогвартсе имеют право учиться все волшебники, независимо от происхождения, а он, замолчала на миг она, начал хватать меня за руки, а я его оттолкнула. Я повернулся к сидящей напротив Паркинсона и спросил: «Ты знаешь, Панси, что полагается за покушение на честь чужой невесты? Он ведь не мог не видеть кольцо и прекрасно знал, что у нас была помолвка. Я имею полное право отрезать ему яйца и скормить их нюхлером. Нюхлеры не плотоядные, ничего не получится», задумчиво прокомментировал мою угрозу Лангбаттом. «А я постараюсь, Невилл», ядовито ответил я. «Дуэль должна быть», вздохнула Панси. «Но тут, в Хогвартсе, это почти невозможно. Директор не разрешит, а он имеет такое право, если только незаконно. Значит, Драко Малфой будет просто страдать. Я это ему с удовольствием устрою. Этот выродок просто еще не понял, что я уже не сирота и папашей своим не прикроется. Мисс Паркинсон, пожалуйста, донесите до его сведения, что мистер Поттер им крайне недоволен, а вместе с ним недоволен и его опекун, лорд Блэк. У него в поместье сейчас гостят 4 первоклассных наемника, и они с удовольствием прогуляются до Малфоймонора. Для урегулирования данной ситуации, ровным голосом предложил я Панси посреднические функции. Что за наемники? Чуть не подпрыгивая от любопытства, спросила меня Сьюзен Боунс. Вальдисы, коротко ответил я. Икнула Булстроуд. Малфоюхана. Мы их нанимали для ХММ. В общем, лучше Дракусику извиниться по всем правилам. Чертов возраст не давал мне права пойти и официально вызвать на дуэль старшего Малфоя, чтобы потом повесить его голову над своим камином. Ко всему прочему, сейчас в обществе волшебников на такие поступки косо смотрит, а могут и еще от министерства дело пришить. Но тут уж у кого денег больше, тот и прав окажется. Куда ни кинь, всюду хрень. Приходится запугивать всех Сириусом и доступными ему силами, аж стыдно. Ведь могу же просто сам прийти и вырезать все живое в гнезде Малфоев. Поганая семейка. Не знаю только зачем Блэки туда пристроили тетю Нарциссу. Только ее и жаль мне будет, по-родственному, но рука, если что, не дрогнет. Общее молчание нарушил задумчивый и певучий ангельский голос. Гарри Поттер, тебя надо с собой в набеги брать, а то нарглы совсем охуели. По приезду меня и Гермиону успешно вызвали в кабинет нашего декана. Видимо, директор опять пропадает где-то. Вот и славно. Трам-пам-пам. Настроение веселое, боевое и хочется кого-нибудь убить. Мне даже кажется, что я сейчас на какую-то стрелку из той прошлой жизни спешу, и сейчас последует базар по понятиям. Я аж оскалился в готовности к любому кипишу. МакГонагалл, лишь увидев мою решительную рожу, только обреченно вздохнула. В кабинете также присутствовал Снейп, и вот он, несмотря на внешнюю невозмутимость, был в состоянии близком к бешенству. «Я не вижу тут мистера Малфоя», — сходу быканул я. «У меня к нему накопилось множество претензий, и хотелось бы написать официальную жалобу и подать прошение на дуэль директору Хогвартса. Вы не в том положении, Поттер, чтобы что-то требовать», — процедил Снейп. «Тогда я сейчас вызываю сюда своего опекуна, его адвоката, и мы посмотрим, кто из нас прав». Снейп, и у кого какое положение, не хуже него скопировал я. Я вырежу твоему крестнику кишки и повешу на них на дракучей иве, Снейп, за то, что этот ублюдок посмел оскорбить и хватать своими вонючими лапками мою невесту. Мистер Поттер, успокойтесь. Растерянно воскликнула МакГонагалл и затем, повернувшись к декану змей, пристально на него посмотрела. Что это значит, Северус? Мне ты рассказывал совсем другие вещи со слов твоего ученика. Холодно спросила она. Он, как всегда, хотел сказать он, но осекся. Что, Снейп, я как всегда лгу, у вас, профессор, есть веритасерум. Может, вы принесете его, и мы посмотрим, кто лжет, эта сука. Слов нет, поступил просто по-детски. Просто взял и в своей манере свалил, помахав нам на прощание полами своей мантии. Даже МакГонагалл сначала не поверила. Чую, мне такая выходка зачтется по полной программе, но отступать я не намерен. Пора уже перестать скрываться, не вмешиваться и игнорировать нападки. Я взял ответственность не только за свою девушку, но и за некоторых небезразличных мне людей. Пора уже показать, что со мной шутить не стоит. И не сразу же, но постепенно, я тут устрою свои порядки, с Блэк Джеком и ведьмами. Достало меня все. Скажите, мистер Поттер, это правда, что вы мне сейчас сказали? Напряженно спросила меня МакГонагалл. Вы знаете, профессор, мэм, меня... С первого дня, здесь, в замке, все время обвиняют во лжи. На самом же деле, что бы я ни говорил и какая бы правда ни была с абсолютными доказательствами, мне все равно никто не верит. И так будет всегда. Моя правда никому не нужна. Но с этого момента здесь будет только именно моя правда, собственная, профессор, мэм, и об этом очень многие пожалеют. Вая, куфуерте, вот это да, невероятно, исп. Глава 67. Старая гвардия. Вставайте, мистер Филч. Ты откуда эту связку знаешь, мелкий пиздюк? Я бы попросил вас, мистер Филч, не употреблять подобные выражения в присутствии юной леди. Вы плохо влияете таким лексиконом на мою невесту. Иди ты в жопу, Поттер, вместе со своей КХМ. Ну я это, в общем, извиняюсь, мисс Гринджер. ПФФ, фыркнула вышеозначенная особа. По периметру тренировочного зала, выручая комнаты, бегала в красном спортивном костюме и обычных макгловских кроссовках Гермиона Гринджер, а я помогал подняться с пола покряхтывающему старику. Вернее, не старику, это он выглядит сейчас так, на самом деле этот старикан способен уработать очень многих. Маскируется просто мастерски, зараза такая. Вот уже пару недель, как я активно тренирую Гермиону и пока лишь только в плане выносливости. У нее с этим изначально все было плохо, хотя наш метаморфизм исправлял этот недостаток стремительными темпами. Просто мечта спортсмена-халявщика. Физическая форма с силой, скоростью и гибкостью также росли как на дрожжах, но все равно я был очень недоволен результатом. Гермионе критически не хватало именно физической выносливости. В долгом магическом поединке это может оказать дурную услугу. У нее и без этого всего, в плане возможного боестолкновения, все плохо. Феерически тормозит при любых внезапных ситуациях, но при этом, если у нее есть немного времени, способна выстроить вокруг себя великолепную оборону и уже играть от нее. Вот тогда она становится действительно опасна из-за огромного количества выученных чар. Проломить такую ее формацию я мог, как всегда, парой способов. Быстро и голой силой или дольше, но при помощи контрзаклятия или специализированных чар. Все не могу придумать для нее хотя бы пару стилей магического боя, где она смогла бы эффективно за себя постоять, а то и навалять супостату. Убедить мою девушку в необходимости физических тренировок и боевой магии мне удалось, и не сказать, чтобы трудно. Она все же умная девчонка и сама сделала необходимые выводы из последних событий с нападками на нее со стороны. Сама поняла, что я не могу чисто физически все время быть рядом и прикрывать в любых конфликтных ситуациях. Единственное, что ей не нравилось, так это время, которое тратилось не на ее любимые книги, а на наши занятия. Ей бы еще какое-нибудь чисто рукомашеское выучить, было бы вообще хорошо, но тут она не тянула в силовом плане. Слишком Гермиона хрупкая и миниатюрная. Первое, что приходит на ум, это что-то вроде айкидо, идеальный стиль для девушки ее комплекции, тем более, что мантии магов прекрасно под него подходит. Также скрывают движение и положение твоих конечностей при атаке противника, как и у традиционной балахонистой хакама, да и с различными бросками за одежду тоже хорошо должно выйти. Но вот в айкидо я разбираюсь не лучше, чем свинья в апельсинах. Могу, конечно, кое-что из армейской рукопашки адаптировать, но это ей опять не подходит, там упор все равно на физические кондиции делается. Такая унылая ситуация подтолкнула меня к идее дополнительного вооружения, вроде ножа, и вот тут я смогу сделать очень многое. Знаю, умею, учили. Тогда, представив Гермиону, что она кого-то пописала пером, откровенно развеселился. Прям, раз пошли на дело, я и моя Мурка. Если уж у меня, с моей больной фантазией, плохо получается представить мою девчонку вооруженную какой-нибудь финкой, то и любой оппонент также не будет ожидать от нее такого. Скучная лохматая заучка, а тут раз, и у тебя в брюхе острая железяка от твоей крови нагревается. Стоящая идея, и нужно с ней поработать, а также убедить Гермиону в необходимости подобного оружия.